Леонардо да Винчи и Джоконда. Леонардо да Винчи, 1452-1519. Итальянский живописец, скульптор, архитектор, инженер, ученый. Джокондо, урожденная Герардини, Мона Лиза Дель, жена Джокондо. С 1495 года. Изображена на портрете Леонардо да Винчи, известном как Джоконда. В жизни третьего из гигантов Возрождения Леонардо да Винчи играла большую роль Джоконда. Встретился он с нею случайно. Однажды явился к нему богатый ростовщик Франческо Джоконда и попросил написать портрет своей красавицы-жены, Монны Лизы. «Около дюжины музыкантов придется нанять», — заметил Франческо, «чтобы поддержать у благородной дамы хорошее настроение. Может быть, для разнообразия было бы желательно пригласить еще несколько певцов и клоунов». Но у да Винчи оказалось лучшее средство поддерживать у своей модели хорошее настроение. Он влюбился в нее и начал за нею ухаживать. Франческо был уже стар, а художнику было всего 43 года. Он был красив, умен, красноречив и уже тогда считался гением. Про отношения между Моной Лизой и да Винчи рассказывают многое. Во что трудно поверить. Несомненно только, что она имела решающее влияние на его творчество, так как с той минуты, как он познакомился с очаровательной женщиной, лицо ее начало проявляться на всех крупных произведениях великого мастера.